Глава 4. Я делаю все возможное, но он очень настойчив, все нервы мне уже вытрепал. Я даже охрану на выходе в отделение поставила. Тогда стал судом угрожать. Мерзавец! От услышанного я испытала новый прилив отвращения. Благодаря моим теплым отношениям с начальницей мне удалось до сих пор избегать общения с Женей. Но я не могу лежать здесь неделями. К сожалению, когда меня выпишут, я буду вновь вынуждена столкнуться с Авериным и посмотреть в глаза предателю. Пока я находилась в изоляции, я чувствовала себя более-менее комфортно, но вскоре мне предстояло выйти за пределы моей спасительной крепости и рухнуть в омерзительное болото. Сколько же грязи на меня должно вылиться? О, Боже, сколько! Я была уверена, Женя начнет рассказывать о подробностях своей связи со стриптизершей и ее беременности. Я не готова это слушать. Мне противно, больно и обидно. Хочу лишь одного — развод. Теперь, глядя на Женю, я всегда буду испытывать отвращение к этому человеку. Я не смогу с ним находиться рядом, даже если меня весь мир будет уговаривать сохранить семью. Все. Поздно. Нет больше никакой семьи. Женя убил нашу любовь. Но одного я не понимала. Он что, пытается меня вернуть? Он действительно думает, что после всего этого я прощу? Он опозорил меня на всю больницу. Вскоре слухи побегут и по всему городу тоже. Не понимаю, если измена вскрылась, зачем я ему теперь нужна? Пусть катится к Лильке, женится на ней и нянчит своего нагуленного ребенка от стриптизерши. В том-то и дело, Зоя. Вряд ли она ему нужна для серьезных отношений. Так, чисто развлечься, а тут вдруг залет. А что было дальше, когда я лишилась чувств? Какая реакция была у этой Лили и Жени? Спросила я Аллу Владимировну. О, любовница и жена оказались лицом к лицу, шок-контент. Надо было видеть лицо Евгения. Я, честно, не особо помню, все мое внимание было направлено на тебя. Но затем, когда я убедилась, что твоей жизни ничто не угрожает, вернувшись в стационар, я услышала, как Евгений спорит о чем-то с соплюшкой, а она истерит, требуя, чтобы он немедленно развелся и женился на ней. Чем их спор закончился, не знаю. А вскоре мы выписали Лилию. Твой муж вызвал такси, они вместе сели в машину и уехали. Я все это видела лично из окна. Должна сказать, вел он с ней себя заботливо. Нес ее сумки, даже галантно дверь такси открыл и помог удобно устроиться там. Когда Алла Владимировна закончила наш диалог и вышла из палаты, я сжала кулаки и уткнулась лицом в подушку, невероятным усилием воли приказав себе больше не плакать. Ради ребенка. Ради своего маленького крохи, который теперь стал моим самым главным смыслом жизни. Я сказала: «Нельзя вам туда, нельзя. Пациентка в тяжелом состоянии». Услышала топот за дверью и вздрогнула, открыв глаза. Кажется, я задремала, когда читала книгу, которую принесла мне одна из подруг. Крик санитарки меня напугал. Роман Маргарет Митчелл, «Унесенный ветром», что лежал у меня на груди, с глухим хлопком плюхнулся на пол. А далее дверь палаты рывком распахнулась, на пороге показалась высокая крепкая фигура. «Оставь нас на 5 минут». Мороз хлынул по коже, когда я услышала этот голос. Первая реакция — я хватаю одеяло и накрываюсь им с головой, прижавшись к стене, будто мой импровизированный спасательный кокон действительно убережет меня от влияния этого монстра. «Зоя!» Звук его властных, тяжелых шагов приближался. В полумраке я слышала его тяжелое дыхание и даже словно бешеные удары его бездушного сердца. Или это так сильно колотилось мое? «Не подходи ко мне!» — закричала отчаянно, не оборачиваясь. «Уходи сейчас же!» «Зоя!» Его голос внезапно прозвучал тоскливо. Я ощутила каждой клеточкой своего тела, что Аверин уже находился в полушаге от меня. «Как ты, моя малышка?» «Только бы не сел рядом, только бы не сел. Молю Боженьку, что есть сил. Только бы не касался меня своими грязными руками, которыми он точно так же гладил и щупал во всех местах распутную шалаву. «Я больше не твоя малышка!» Холодно отрезала я так, что ознобом насквозь пробило, будто мы переместились на Северный полюс. Я сама замерзаю от своих слов, от того, что сейчас чувствую к Евгению. Мне жаль, если бы только знала, как мне жаль. А мне тебя совершенно не жаль. Ты урод, Аверин. Нет слов, чтобы описать все то, что я сейчас чувствую, поэтому просто уходи. Я не знал, что ты беременна. Была беременна. Поправляю я колко, поворачиваюсь, хватаю подушку и швыряю ему в лицо. «Уходи, мерзавец! Из-за тебя, из-за твоей измены я потеряла ребенка. У меня случился выкидыш, когда ты целовался с проституткой на моих глазах. Я не хотел. Она сама бросилась на меня». Он меня словно бил физически, когда начинал оправдываться. Наотмашь, по лицу, по всему телу и опять по сердцу. Избивал до тех пор, пока я не перестала дышать. «Идиотские оправдания! Просто уходи! Мне сейчас очень плохо!» Воцарилась пауза. Напряжение стало запредельным, а количество ярости в воздухе зашкаливало. «Хорошо, Зоя!» — глухо выдохнул он. «Я дам тебе время прийти в себя. Понимаю, как тебе тяжело и больно, но ты должна меня выслушать. Я не хотел тебе изменять!» Я взяла телефон с тумбочки, взяла наушники, заткнула уши и включила на всю громкость музыку. Евгений еще полминуты постоял на одном месте, глядя на меня. Затем бросил на соседнюю кровать букет алых роз, ударил кулаком по косяку двери и ушел. Я уткнулась в подушку, кусая губы до крови, лишь бы не заплакать. 11.07. Прошло еще несколько дней. Мое физическое самочувствие, наконец, улучшилось. Тянущие боли в нижней части живота прекратились. Я потихоньку поднималась с кровати, понемногу ходила, не выходя за пределы палаты. Алла сообщила, что скоро можно будет выписаться. Плюс она даст мне больничный на 3 недели, чтобы я отдохнула и пришла в себя. «Зоя, а какие планы у тебя на будущее? Увольняться будешь?» Поинтересовалась начальница за чашкой чая, когда пришла меня проведать, заодно угостить домашним пирогом. «Нет-нет, не хочу. Пока не знаю, какие планы». «И правильно. Ты нам очень здесь нужна. Мы твоя семья». «Ну, деточка, подумай, буду ждать твоего решения». С искренней эмпатией ответила она. «Может, у меня пока поживешь? Тебе хоть есть куда пойти?» Уже с легкой строгостью во взгляде глянула женщина, а я закусила губу. «В квартиру к Аверину я точно не вернусь. Точнее, на пару минут вернусь, чтобы вещи свои собрать и оповестить мужа о разводе». «Бедная моя девочка, я так тебе сочувствую», — качает головой. «Да ты меня в юности напомнила. Дурында я была. Замуж в 18 выскочить по залету забывшего одноклассника хотела. Как проклятая в него влюбилась». Самый популярный парень в школе, красавец, богатый, харизматичный. Семья у него приличная, обеспеченная. А он погулять любил, эдакий мажор. Вот только я этого еще не понимала, ослеплена была чувствами. В итоге лишилась девственности на выпускном. И сразу беременность. А он обо мне после нашего первого раза практически забыл. Ничего себе! Да, я тебе не рассказывала об этом. Оглянулась она по сторонам, затем ближе ко мне склонилась, зашептав: «Только ты теперь знаешь о моей тайне. Родители Данила на аборте настаивали, дескать, я не подхожу по статусу. Я против была, а ему плевать. Он на гульке бегал, пока я рыдала, не зная, что делать. Тогда они мне что-то в чай подсыпали и спровоцировали выкидыш. Господи, какой кошмар! Я не знала». Алла Владимировна смахнула слезы с ресниц, подавив в себе истинные эмоции, и улыбнулась. «Это уже в прошлом, дорогая, много времени прошло. Я отпустила боль, постаралась забыть Данила. После выкидыша вся их вшивая семейка быстренько укатила за границу, а я в училище. После получилось выбить стипендию и поступить в университет. Мой главный смысл жизни — моя работа, потому что после этого случая забеременеть у меня так и не вышло. Но я нашла себя в другой сфере, своей любимой профессии. «Алла, спасибо, что делитесь со мной такими глубокими вещами и поднимаете дух. Просто хочу, чтобы ты на моем примере поняла, что ни в коем случае нельзя отчаиваться. А еще я была бы рада видеть тебя у себя в гостях». «Хорошо», — мягко улыбнулась в ответ. «Начну решать вопрос с разводом и поживу пока у вас. Спасибо за заботу и предложение. Если что, заявление на развод можно подать онлайн. Так и сделаю». Мы обнялись, и мне полегчало. Однако мрачные мысли до конца не отпускали мой разум. Рано или поздно мы должны были столкнуться с Женей лицом к лицу и расставить все точки над «и». Я откладывала этот момент до последнего. Но перед смертью не надышишься. Настал день выписки. Я прошла УЗИ, сдала анализы и убедилась, что с ребенком все хорошо. Но хоть что-то хорошее случилось за последнее время. Сейчас я собирала больничные вещи в сумку, мысленно настраиваясь на то, что мне предстоит сделать. Такси прибудет с минуты на минуту. Я сделала глубокий вдох, собралась силами и готовилась к тому, что мне предстоит прямо сейчас поехать к Аверину домой и заявить ему о своих намерениях. Все же я надеялась, что не застану его дома, и у меня получится решить свои дела там втихаря. Но шансы были минимальны. Я была уверена в том, что он поставил своих людей круглосуточно следить за больницей, то есть за мной. Они были обязаны ему доложить, если я вдруг покину учреждение. Для отъезда я специально выбрала время, когда муж должен быть на работе, но не факт. Взяв сумку, мягко коснувшись ладошкой своего, пока еще плоского животика, тихо прошептала: «Спасибо, что ты такой сильный, кроха. Люблю тебя больше всего на свете. Пожалуйста, выдержи все испытания. Мы вместе, мы победим». Девочки зашли ко мне попрощаться, пожелать удачи. Алла Владимировна взбодрила напоследок теплыми словами, и я покинула больницу, сев в такси. От больницы до дома ехать около 20 минут, но мы встали в пробку из-за внезапно начавшегося ливня. Я включила телефон, решив проверить сообщение, вошла в социальную сеть, случайно ткнув на профиль мужа. Увидев его фотографии, на секунду невольно погрузилась в негу противоречий, осознавая, чего я лишилась. Это была рабочая страница Евгения Аверина. Он красовался там на снимках в своих идеальных офисных костюмах, в окружении коллег или партнеров, на фоне роскошных высоток или сидя в сногсшибательном конференц-зале. Женя выделялся среди всех остальных мужчин благодаря своей притягательной внешности и уверенности в каждом движении. Он производил впечатление уверенного в себе лидера, который всегда знает, чего хочет, и беспроигрышно добивается успеха. Евгений высокий, стройный мужчина с крепким телосложением и мужественными чертами лица. Его густые черные волосы всегда аккуратно уложены, и он обладает прекрасным вкусом в выборе своих деловых костюмов. Его стиль, элегантность в манерах привлекают внимание окружающих, поэтому он всегда готов стать душой компании или центром внимания на любом мероприятии. Но самая примечательная черта Евгения — его дымчато-серые глаза. Эти глаза хищно притягивают, заставляют людей погружаться в их глубину. Они отражают его интеллект, страсть, интригу. Взгляд Евгения был таким, что я часто чувствовала, будто он смотрит сквозь меня, как будто знает все мои самые сокровенные мысли и желания. Это невероятно возбуждало. С разъедающей душу грустью я провела пальцем по экрану, коснувшись лица Евгения, тут же быстро руку отдернула, будто обожглась. «Хватит, Зоя! Нас больше нет. Я должна уничтожить в себе остатки чувств, потому что так будет правильно. Этот подлец сжег между нами все мосты, и он не заслуживает ни сочувствия, ни прощения, даже если будет на коленях доказывать, что ошибся». У меня на странице висело 26 непрочитанных сообщений, но я не стала их открывать. Пока еще рано. Наверняка там будут сообщения от Жени, его дружков и моих знакомых, до которых уже долетели сплетни. Пока не хочу все это выслушивать. Я еще не до конца морально окрепла, ведь прошла всего неделя. Хотела уже выйти из приложения, как вдруг заметила новую заявку в друзья. Кликнув на нее, я ошалела, посмотрев на имя пользователя и на аватарку. Лилия Некрасова. Ей еще наглости хватает стучаться ко мне в друзья? Я хотела удалить ее моментально, но от волнения не туда нажала и оказалась в ее профиле. У нее там было 1 000 000 постов и 1 000 000 000 фотографий. В друзьях 9 000 лиц, преимущественно мужчины, большинство арабы. Фотографии Лилии, как у типичной шлюхи, откровенные позы, развратные наряды, высокие каблуки, стоп-кадры в полете на шесте и прочая похабщина, на которую здравомыслящему человеку было бы тошно смотреть. Ее фото набирали 1000 лайков и сотни комментариев от мужиков с неприличными высказываниями. Лиля с удовольствием фотографировала свою задницу во всех ракурсах и демонстративно сжимала голые сиськи, прикрывая пальцами только соски. Она не стеснялась экспериментировать с образами, которые создавала при помощи эпатажного макияжа, париков и одежды из магазина для взрослых. На этот профиль определенно стоит отправить жалобу, что я и сделаю, поскольку ее вульгарщину комментировали даже подростки, спрашивая «Почем минет или анальный секс?». Я пролистала ленту, не понимая, зачем я копаюсь в этом грязном белье, пока вдруг не увидела комментарий, который резанул по моим глазам не хуже клинка. Сначала я посмотрела на аватарку и имя, а затем на содержимое комментария. «Твою мать, детка! Ну какая же ты горячая! Не поверишь, я только что кончил в трусы, как 19-летний подросток». Этот комментарий принадлежал Жене. Мир будто остановился. Замер. Как за секунду до начала конца света. А внутри меня что-то надломилось и рассыпалось в прах. Это была моя душа. Та ее крошечная часть, которую я пыталась кое-как восстановить. Теперь все кончено. Окончательно и безвозвратно. Я вернулась к себе на страницу, открыла вкладку «Редактировать профиль» и удалила свой статус. Поставила новый, не замужем. Открыла альбом и нажала «Удалить». Я удалила все фотографии на своей странице, включая те, которые были с Женей. Их было немного, среди них самые ценные 7-летней давности, когда мы только начинали наш путь, нашу дружбу, а потом и любовь. Затем я удалила Женю из друзей, скрыла свой профиль. Выключила телефон и посмотрела в окно, как все тонуло в дожде, как будто этот дождь хлестал внутри меня океанами ядовитых слез.